Некоторое время они молчали. Фигаро пыхтел трубкой и рассматривал надписи на фабричной стене. Надписи были удручающе однообразны и призывали купить лошадей, продать золотой лом, кушать в кабаке кролик и кости, извещали о глубоком моральном падении некой госпожи Валетты, уличали какого-то фантика в содомском грехе и предлагали иноземцам с Ближнего и Дальнего Востока убираться домой. Зато способы, которыми они были нанесены на стену, были самыми разными – от обычной малярной кисти до воздушного распылителя. Тут можно было увидеть обычные масляные краски, светящиеся алхимические краски-хамелеоны, рельефную пластику и даже колдовские пенокраски, постоянно двигающиеся, переливающиеся, искрящиеся немыслимыми цветами. Те заряд, которых уже сходил на нет, слабо поблескивали и уже почти застыли, напоминая серую накипь на стенках титанического чайника. Словом, техника исполнения опять в сухую и белогуманитарное содержание. Редут Инквизиции поразил следователя. Он ни разу не бывал здесь. Все его предыдущие посещения Нижнего Тудыма обходились без посещения каких бы то ни было государственных учреждений. Только что коляска ехала по грязной брусчатке между закопченной стеной фабрики и жестяными коробками бараков большой пружиной, а в следующее мгновение они уже свернули на узкую улочку, утопающую в листве. Это была подъездная дорожка, по обеим сторонам которой росли декоративные клены, пылающие карминовым огнем осени. Под колесами заскрипел розоватый песок, мелкий и мягкий, словно алмазная пыль, и коляска выехала к решетчатой ограде, стальные пики которой украшали жеманные кованые завитушки и темный полог ядовитого плюща. У ворот ажурные створки, которых казались скорее архитектурным изыском, нежели серьезным препятствием в будке, похожей на викторианскую беседку, сидел молодой человек в черном плаще. Такие все еще иногда называли сутанами. Он кивнул Гастону, махнул рукой, и ворота с музыкальным скрипом отворились, пропуская коляску. Их никто не остановил, у них никто не спросил бумаги. Редут оказался красивым двухэтажным зданием, окруженным садом. Это место больше напоминало усадьбу отошедшего отдел кавалера, чем мрачные застенки старинного ордена. Стены дома цвета светлого песка покрывала витиеватая лепнина, окна были широкими, чистыми и совершенно не напоминали тюремные бойницы. И на них не было решеток, ни одной решетки даже на первом этаже. В саду виднелись следы легкого запустения, куча опавшей листвы на дорожках, густой ковер, ряски, затянувший темный и, без сомнения, искусственный пруд, непомерно разросшаяся живая изгородь. Впрочем, думал Фигаро, это вполне могло быть сделано нарочно. Стиль «старый замок», тщательно поддерживаемый бардак с претензией на приватность. Этакая легкая светлая готика. Гастон оставил коляску конюху, старику в широкой толстовке и офицерских сапогах, и они прошествовали, именно прошествовали, другое определение в этой обители вечного октября казалось неуместным, к парадному. У дверей тоже никого не было, широкую лестницу охраняли лишь скульптуры из темного камня, заяц, стоявший на задних лапах, и орел, сжимавший в клюве оливковую ветвь. Ступени лестницы, розовый мрамор, оказались тщательно вымытыми, а двустворчатая дверь в два человеческих роста сверкала темным лаком. Дверной молоток, старая благородная медь, потемневшая от патины, украшала гравировка, горящий факел внутри шестеренки. Гастон постучал, и менее чем через минуту ему открыли. Вместо стандартного вооруженного амбала на пороге стояла миловидная девушка в белом халатике и странной шапочке, напоминающей одновременно тиару и цветок лилии. Следователь вздрогнул. Он никогда раньше не видел светлых сестер, женщин с врожденной невосприимчивостью к ворожбе. По неясной причине такой странный довесок встречался только у женского пола, причем невероятно редко. Стоит ли уточнять, куда именно их забирали на службу? «Здравствуйте, господин Фир. Здравствуйте, господин Фигаро. Вы к Мари Кросс, правильно? Проходите, прошу вас. Нет-нет, обувь оставьте у вешалки. Одевайте тапочки, а они вон там на полке. Прошу соблюдать тишину и немного подождать вон там на диванчиках. К вам сейчас подойдет распорядитель». Она ушла, плавно покачивая бедрами. Огромный мягкий ковер глушил шаги. Ковер был темно-зеленым с черными полосами. Здесь вообще все было темным и словно бы сливалось с тенями. Тишина и тени в этом необъятном холле, их собралось слишком много. Старинная мебель, скрытые в полумраке картины, мозаика на высоком потолке, бледные ангелы в черных ризах. Лица ангелов были строгими и печальными. Они прижимали указательные пальцы к губам, судя по всему, тоже требуя соблюдать тишину. И еще здесь висел тонкий больничный дух, но не тот застарелый запах карболки, со временем пропитывающий большие городские клиники, а резкий запах операционной палаты. Фигаро почему-то подумал о полевом госпитале, куда каждую минуту заносят раненых с оторванными руками и ногами. Ему стало зябко и неуютно, захотелось на свежий воздух. Распорядитель подошел минут через пять. Он тоже ничуть не походил на инквизитора. Высокий, приятный мужчина лет 40-45 с пышной шевелюрой, в которой змеилась седина. Также облаченный в белый халат, но с нашивкой на рукаве. Змея и кубок. Древний алхимический символ. «Здравствуйте. Прошу вас следовать за мной». Инквизитор ободряюще улыбнулся Фигаро. «Не нервничайте так, господин следователь. У нас тут не тюрьма, а скорее изолятор типа лазарет. Больница строгого режима». Он хохотнул. «Прошу вас, соблюдайте тишину и выполняйте все требования персонала. Пройдемте-с». Они поднялись по широкой, натертой до блеска лестнице и свернули в длинный коридор, освещенный тусклыми газовыми рожками. Голубые огоньки мерцали в плафонах сработанных видео ухмыляющихся горгульей. Горгульи были не страшными, чем-то похожими на напакостивших котов, и скалились чуть виновато. Под ногами мягко пружинила ковровая дорожка, темно-синие ворсы, черные петли извивающихся ветвей. В целом это был самый обычный коридор с одинаковыми дверями по обе стороны, только плохо освещенный и, наверное, поэтому мрачный. На дверях блестели аккуратные таблички – «Процедурная», «Архив», «Лаборатория», «Не входить» и тому подобное, что еще больше усиливало сходство с приемным покоем больницы. Здесь тоже не было ни одного человека, и стояла густая ватная тишина, в которой даже собственное дыхание казалось оглушительно громким. Они остановились возле двери с табличкой «Для посетителей». Инквизитор повернулся к Гастону с Фигаро и протянул руку. «Прошу вас, сдайте оружие, если таковое у вас есть». «Спасибо, господин следователь». Револьвер Фигаро перекочевал инквизитору в карман халата. «Прежде чем мы приведем задержанную, я хотел бы ознакомить вас с правилами посещений. Они очень просты. Во-первых, ничего не передавайте госпоже Кросс, особенно еду, косметику и алхимические препараты. Книги, письма и записки передавать можно, но вы должны помнить, что все это будет тщательнейшим образом проверено нашим персоналом. Также учтите, что ваш разговор будет стенографироваться, и эти материалы в дальнейшем могут быть использованы в суде. Во-вторых, не вступайте с задержанной в любого рода физические контакты, никаких объятий, поцелуев, рукопожатий». И, наконец, в-третьих, постарайтесь ограничить время посещения 30 минутами. Это не строгое правило, но по истечению отведенного времени мы оставляем за собой право прервать свидание в любое угодное нам время. Вопросы? Она может колдовать? Фигаро кивнул на дверь. «Разумеется, мы не использовали блокирующих устройств. Если она попытается применить ворожбу вам во вред, это только облегчит нам задачу. Понимаете?» «Куда уж понятнее», – буркнул Фигаро. «Понятнее было некуда. Если Мари Кросс попробует оторвать кому-нибудь из них голову с силой волшебства, то ее сразу же прикончат, без суда и следствия. Дело закрыто и отдано архивариусу. Прошу». Инквизитор в белом халате слегка кивнул. «Проходите, садитесь у стола и ждите». Он открыл дверь, та оказалась не заперта, и легонько подтолкнул посетителей ко входу. Фигаро шагнул вперед и тут же остановился в растерянности. Они словно бы окунулись в глубокую черную воду проруби на ночной реке. Именно проруби. Здесь стоял такой холод, что кожа мгновенно покрылась пупырышками. Мороз, кромешная темнота и тишина. «Как в склепе», — мелькнула мысль у следователя. «Как в чертовом склепе». Гастон взял его под руку и решительно повел вперед. Фигаро не протестовал, он только старался шагать помедленнее, чтобы не споткнуться или не врезаться в неожиданное препятствие. Они прошли по короткому коридорчику, свернули направо и оказались в очень странной комнате. Она была невелика, чуть больше гостиничного номера. Потолок, пол, стены – все было металлическим, гулким, источавшим запах смазки, ржавчины, горячей пыли и чего-то резко химического. Дальняя стена комнаты тускло светилась. Похоже, это был просто большой квадрат белой ткани, за которым находится включенный фонарь. В центре комнаты стоял стол и три стула, на одном из которых, повернувшись спиной к светящейся стене, сидела молодая женщина. Гастон подошел к столу и поклонился. «Здравствуйте, Мари. Очень рад вас видеть. Честно говоря, я хотел бы встретиться с вами в каком-нибудь другом месте и при иных обстоятельствах». Она слегка наклонила голову. «Здравствуйте, Гастон. Здравствуйте, господин...» «Фигаро», — представился следователь. «Я из департамента других дел. Следователь. Младший следователь. Нахожусь здесь скорее по распоряжению господина Матика, чем по приказу начальства». «Присаживайтесь, господа». Она кивнула на стулья. Фигаро сел и уставился на женщину напротив. Мари Кросс была ниже его на полголовы, стройной, тонненькой, но без излишней худобы и очень-очень милой. «Именно милой», – подумал следователь. «Нет, она была весьма не дурна собой, но, будем откровенны, мало ли на свете симпатичных девушек. Некрасивые, откровенно уродины очень часто выпадают из категории женщины, потому как не воспринимаются мужским полом в качестве объекта флирта, даже потенциального, а те, кто остается, уже как минимум достаточно милы, чтобы при случае шепнуть им на ушко что-нибудь легкомысленное. Мари не была из тех женщин, чья красота отходит на второй план перед чем-то еще. Она заставляла чувствовать странное волнение. Из-за таких стреляются на дуэлях, не спят ночами и сочиняют серенады. Фигаро подумал, что в глазах леди Кросс он выглядит не слишком презентабельно. Животик выпирает под ремнем, нос картошкой, остатки волос торчат. Он вздохнул и сказал: «Госпожа Кросс, я хочу напомнить вам, что такого рода беседы лучше всего проводить в присутствии адвоката, потому как...» «Я адвокат», – перебил Гастон. «Кстати, дипломированный и практикующий, так что вперед». «Хорошо. Тогда, если позволите...» «И зовите меня по имени», – она слабо улыбнулась. «Госпожа Кросс, чересчур официозно, а вы будете просто Фигаро». «О, разумеется». Фигаро почувствовал, как щеки заливает краска, и мысленно поблагодарил все силы небесные за то, что в полумраке это было невозможно заметить. «Мари, у меня к вам несколько вопросов. Это очень простые вопросы, но постарайтесь ответить на них как можно более подробно. Помните, что от ваших ответов зависит ваша судьба, как бы высокопарно это ни звучало». Она ничего не сказала, просто кивнула коротко и решительно. Следователь подумал, что желтая роба Сакко Бенито, одежда осужденных инквизиций, оставшаяся почти неизменной с незапамятных времен, ей очень идет, а вот бальное платье и косметика ее бы только испортили. Мари Кросс было сложно представить в качестве такой расфуфыренной дамочки, похожей на обвешанную хрустальными подвесками люстру. Фигаро достал свой блокнотик и ручку. «Мари, где вы были в ту ночь, когда умер Марко Сплит?» «У себя в комнате в летнем доме». «Это резиденция Матика?» «Да». «Чем вы занимались?» Она немного помедлила. «Вычислениями, расчетами для силовых узлов заклятия Вита Виторис». Следователь изумленно поднял брови. «Но ведь это высшая квазиматематика, формула Левит второго порядка». Мари внимательно посмотрела на Фигаро. Теперь в ее взгляде появилось нечто похожее на уважение. «Да, совершенно верно, Фигаро. Скажите, вы были отличником на кафедре?» «Ну, не то чтобы, а, простите, с какой целью вы производили такие, мягко говоря, головоломные вычисления?» Мария опустила глаза и вздохнула. Было видно, что этот вопрос ей задают уже не в первый раз. «Видите ли, я изучаю историю колдовства. Его развитие, начиная от эмпирических попыток применять другую силу, до развития математического аппарата, позволившего упорядочить те немногие знания, которые нам сегодня доступны. Должно было произойти что-то важное, чтобы мы начали углубленно изучать то, что многие столетия было покрыто завесой тайны и являлось предметом самых разных табу. Вы не находите?» Следователь улыбнулся. «Величие, упадок магии Алистара Мэттлби». Почти дословная цитата. «Вы и эту книгу читали, Фигаро. Вы меня поражаете. Никогда не подумала, что следователи ДДД настолько эрудированы». Теперь Мари широко улыбалась. Следователь почувствовал, как краска заливает уже не только щеки, но и шею с ушами. «Это в рамках индивидуального чтения, но при чем тут расчеты узловых нагрузок?» «Понимаете, те документы, которые дошли до нас со времен века упадка, обрывочны, разрознены, а иногда и откровенно неправдивы. Их аутентичность сложно оценить. Когда церковь была практически уничтожена и окончательно отделена от государства, это вызвало временный, но очень резкий культурный упадок. Горели библиотеки, разрушались храмы, а вместе с ними и ценнейшие архивы. Практически не писались и не переписывались книги. Это было страшное социальное потрясение. Старые догмы рухнули, и человек остался без Бога, голым и босым перед лицом Вселенной. Потом начался первый Ренессанс – но это сотня лет между крестовыми походами и культурным возрождением – очень интересное время. Время бурного развития колдовства, о котором, к сожалению, у нас не осталось никаких воспоминаний. Она оживилась, она была увлечена, она уже забыла, где находится. Фигаро подумал, что сейчас ее фамильное сходство с Матиком еще более заметно. Только Матик вел себя так, словно вышагивал у себя в кабинете вокруг стола, продумывая очередную махинацию, обещавшую в итоге хорошие деньги, и примерно с таким же выражением лица. Другое дело старые формулы, которые мы называем заклятиями. Они могут быть полезными, могут быть абсолютно никчемными, но они работают. В этом их уникальность. Нет необходимости в оценке их исторической правдивости, если соотнести скрытую в них информацию с методологией того времени, о котором нам, к сожалению, известно не так уж и много, можно много узнать о людях, которые их составляли, об инструментах, которыми они пользовались, и о том, чем они руководствовались, какие цели преследовали. Это уникальная в своем роде наука». «Если не ошибаюсь, то впервые этот метод предложил именно Мэттлби. Я так понимаю, он был вашим учителем?» «Совершенно верно, причем с самого детства». «Ученица дипломированного колдуна», – подумал Фигаро, – «магистра». «Да, это проблема, это плохо. Инквизиция имела все резоны задержать ее. Удивительно, как на нее не надели сдерживающие вериги». Затем он вспомнил, что Матик в свое время пожертвовал оливковой ветви кое-что из недвижимости в городской черте и вообще слыл меценатом далеко не местного значения. В таком случае много становилось понятным. Оставался невыясненным только один пункт, но его следователь решил оставить на потом. «То есть вы хотите сказать, что не имеете к смерти Марка Сплита никакого отношения?» Он ожидал немедленного отказа, резкого возгласа, ну, конечно же, нет, или на худой конец убийственного взгляда из-под пушистых ресниц, но Мари внезапно замолчала и, потупившись, опустила голову. «Мари, леди Кросс». «Я не знаю», – выдавила она наконец. «Мари», – начал было Гастон, но Фигаро остановил его жестом. «Вы думаете, что могли причинить ему вред нечаянно?» Она подняла глаза. Большие, умные, цвета темного зимнего неба. В глазах Марии Кросс стояли слезы. «Я не знаю. Я никогда не желала ему зла по-настоящему. Я никогда не выбирала его целью своих заклятий, но...» Она прикусила губу, сжала кулачки и помотала головой, пытаясь остановить истерику. «Но существует такая вещь, как проклятие». После этих слов в комнате стало тихо. Мари сидела, опустив лицо и спрятав ладони между коленями. Гастон внимательно изучал ногти на руках и вообще имел такой вид, будто больше всего на свете желал бы заделаться невидимым. Фигаро, скривившись, покачал головой. «Ну, что за вздор? Вы же ворожея. Вы прекрасно знаете, что проклятие – это стабильное заклинание, наложенное на вас и использующее для подпитки вашей силы. Его очень легко обнаружить и еще легче заблокировать. Снять, конечно, бывает сложнее, «Но это, правда, не такая уж и проблема для колдуна с опытом и знаниями». Мария кивнула. «Да, вы правы, но вы не учитываете еще одну возможность». «Родовое проклятие? В смысле, врожденное?» Она подняла голову и посмотрела следователю прямо в глаза. «Именно». «Нет, Мари», — Фигаро решительно хлопнул себя ладонями по коленям. «Нет, нет и еще раз нет. Родовое проклятие, выпрыгнувшее именно в вашем поколении и не оставившее никаких следов в прошлом — ерунда». «Такое случается». «Ну, что вам сказать? Да, такие случаи бывали. Но так вот спонтанно. Нет, Мари, я в это не верю». «Не верите или объективно не допускаете такую возможность?» «Мари». Фигаро достал из кармана платок и вытер лоб. «Мари, иногда с неба падают камни. Это научный факт. Такой камень вполне может убить человека. Но шанс на то, что это случится, очень мал. Исчезающе мал. К тому же проклятие, способное направить на человека колокола ночи, на расстоянии, без визуального контакта... Нет, Мари, Марко Сплито убил человек». «Тогда кто?» «А вот это я и собираюсь выяснить». Следователь поднялся со стула, сунул руку в карман и достал коробок спичек. Открыл его, вынул спичку и зажал ее краем коробка так, чтобы серная головка торчала вертикально вверх. Положив эту конструкцию на стол, Фигаро повернулся к девушке и сказал: «Мари, я хочу, чтобы вы кое-что сделали. Поверьте, это очень важно. Перед вами спичка. Зажгите ее колдовством. Прямо сейчас». Она не задала ни одного вопроса, просто кивнула и встала, слегка прошелестев желтой робой. Остановилась в двух шагах от стола и вытянула вперед руку ладонью вверх. Зажмурилась, аккуратно сплела средний и указательный пальцы крестом и тихо прошептала что-то неразборчивое. Спичка затрещала и вспыхнула. «Отлично!» – воскликнул Фигаро. Он казался очень возбужденным. «А теперь отойдите от стола к стене. Да-да, вон к той светящейся. Теперь ваша задача – притянуть к себе коробок. Действуйте!» Мария встала у светящейся стены, превратившись на ее фоне в хрупкую черную тень, простой штришок химического карандаша. Подняла руки, слегка нахмурилась, что-то пробормотала, прикрыв глаза, словно примерная ученица, вспоминающая вчерашний урок. Протянула вперед руки и быстро начертала в воздухе знак «Концентратор». Спичечный коробок слегка приподнялся над столешницей и плавно поплыл к девушке. «Браво!» – Фигаро улыбнулся. «Замечательно!» Мари выглядела усталой, но довольной. В скудном свете стены было видно, что ее щеки раскраснелись, а глаза блестят. «Молодец!» – подумал Фигаро. «Молодец, девочка! 5+!» Он подошел к девушке и галантно поклонился. «Мари, теперь слушайте меня очень внимательно. Пока что я узнал все, что мне нужно, так что сейчас мы вас покинем. Как следователь ДДД, по вашему делу я обязан представить предварительное заключение по вашему делу не позднее, чем через 2 недели. Считайте, что они у вас есть. С вами здесь хорошо обращаются?» «О, да», – она кивнула. «Мне позволены прогулки, кухня тут прекрасная, комната, где меня содержат, тоже, и еще у них замечательная библиотека». «Прекрасно. Гуляйте, читайте, отдыхайте. Думаю, в скором времени все решится». Мари Кросс кивнула и внезапно взяла Фигаро за руки. Он вздрогнул от неожиданности. Руки у нее были прохладными и мягкими, от нее слабо пахло чем-то домашним. Яблоками, камином, накрахмаленными простынями. «Как у Эльзы», – подумал следователь и тут же безжалостно раздавил эту мысль, пинком отправив обратно в темные коридоры сознания. «Фигаро», – тихо сказала Мари, – «можно задать вам вопрос, личный?» «Ну, конечно», – он чувствовал себя смущенным, как никогда. «Вы думаете, я могла убить его? Убить, сама не понимая, что делаю? Вы ведь знаете, такое возможно?» «Я, понимаете...» «Просто скажите, могла или нет?» Фигаро внимательно посмотрел ей в глаза и не сказал ничего. «Фух», – вздохнул Гастон, когда они вышли за дверь. «Ну и дела». Он запустил пальцы в шевелюру и взъерошил волосы, отчего сразу же стал похож на морского ежа. Достал портсигар, сунул в рот сигарету и еще одну протянул Фигаро. Тот поморщился, но взял. Сосредоточился, щелкнул пальцами, и сигарету обоих вспыхнули сами собой. «Ненавижу это место», — сказал Гастон. «Вроде бы и не каземат, но, скажу честно, видал я казематы, которые были приятнее, чем эта больница». «Инквизиция, что поделаешь?» — следователь выпустил струйки дыма из ноздрей. «Хороший табак, как ни странно». «Это не совсем табак», — извиняющимся тоном пробормотал Гастон. «Это смесь крепчайшего перика и отличного халифатского гашиша. Контрабандный товар привозят лично Матику. Вы уж извините». «За что?» — Фигаро затянулся. «Я категорически против всякой алхимической дряни, от которой проваливаются носы, отмирают вены и дохнут серые клеточки мозга. Но я с глубоким уважением отношусь ко всему, что растет на матушке земли и дарит ее обитателям радость и покой. Просто мы иногда по глупости своей злоупотребляем этими дарами». Они выехали за ворота и через пару кварталов свернули на малую жестянку. Копыта защелкали по каменным плитам, Гастон достал брегет, поднял тонкую черного серебра крышку и посмотрел на стрелки. «Почти 4. На половине 5 у нас назначено у господина Арестора». «Отлично», — Фигаро докурил, выбросил окурок в лужу. «Пожалуй, на этом, господине, мы сегодня и закончим». «Вы устали?» «Я? Да, черт возьми. Я устал и голоден, как дикий лев. Нет, как 2 диких льва». «Когда мы освободимся, я покажу вам самую лучшую ресторацию в городе. Уютную, недорогую, а главное, там великолепная кухня». «И холодная водка. Ледяная. И в пиве нет водопроводной воды». «Ни капли». «Хм, может, ну его господин Алистера, завтра будет день». «Алистер Мэттлби более всего ценит в людях пунктуальность», — заметил Гастон. «Эх», — Фигаро с тоской вдохнул запах близкой шашлычной. «Ну да ладно, работа прежде всего». Дом Алистера Мэттлби, дипломированного колдуна, магистра, лауреата и почетного члена нескольких академий, произвел на следователя неожиданно приятное впечатление. Во-первых, он находился на приличном удалении от городского центра. Им пришлось почти полчаса пробираться по разбитой грунтовке мимо водонапорных башен, мельниц и чьих-то огородов, прежде чем они подъехали к пологому холму, на котором стоял дом Мэттлби. Во-вторых, сам дом был лишен той вымученной импозантности с претензией на роскошь, которой злоупотребляло так много чародеев при проектировании своих жилищ. Это было узкое трехэтажное здание, облицованное белым камнем и увенчанное красивым шпилем на вершине покатой черепичной крыши. Фасад украшали легкомысленные декоративные колонны, высокие стрельчатые окна оказались удивленно приоткрытыми глазами какого-то сказочного великана, а каминных труб было целых 3, и все разные. Большая кирпичная, маленькая с жестяной шапочкой наверху и толстая жестяная труба, явно копирующая трубу паровоза. Ограда вокруг дома была чисто символической и едва доходила до бедра человеку среднего роста, а за оградой начинался маленький, но милый садик с фонтаном. Такой себе дом доброго волшебника. Гастон остановил коляску у калитки и указал Фигаро на дверь. «Идите, он вас ждет». «А вы?» «Мне он не назначал», — улыбнулся заместитель Матика. «Не переживайте, я подожду здесь. Я и так вижу Мэттлби каждый день, еще успею намозолить ему глаза». «Ну, хорошо, ладно, а что он за человек, этот Алистер?» Гастон рассмеялся. «Увидите, самый настоящий колдун с головы до пят. То есть его лучше не злить. Можете злить его сколько угодно, у него ангельский характер». «Только потом не удивляйтесь тому, что в вас случайно попадет шаровая молния. Шучу, конечно. Алистер – настоящий джентльмен». «Ладно, посмотрим», – пробурчал Фигаро и, подхватив саквояж, двинулся к входной двери. «Эй!» – следователь обернулся. «Фигаро!» – Гастон виновато потупился. «Я понимаю, что как адвокат подозреваемый я не могу задавать вам подобные вопросы, но все-таки...» «Скажите, вы думаете, что Мари убила Марка?» «Честно?» – Фигаро поднял бровь. «Понятия не имею». «Она не похожа на убийцу совсем». «Гастон!» – Фигаро засмеялся. «Если бы я мог посмотреть на человека и сказать, способен он на убийство или нет, за мной бы уже охотились все спецслужбы королевства. Я только наблюдаю факты, складирую их в стопку, а потом копаюсь в том, что удалось найти. Вот и все». «Но вы...» «Ладно», – сжалился следователь. «У меня есть кое-какие мысли по поводу Мари Кросс. Но если позволите, я выскажу их позже, а пока труба зовет». «Ага, все три трубы. Позвольте ему напоить вас кофе, он у Мэттлби великолепен». «Обязательно», – сказал Фигаро. Алистер Мэттлби встретился со следователем ДДД Фигаро в своем кабинете на втором этаже. Кабинет, как и сам дом, был абсолютно лишен вычурной претенциозности, характерной по устоявшимся представлениям для обиталищ колдунов. Здесь не было заспиртованных мозгов в стеклянных банках, инкубул, обтянутых кожей невинно убиенных девственниц, котлов с булькающим в них адским варевом и ворона, усердно гадящего на бюст Паллады. Был, правда, попугай в клетке, но совсем не страшно. Он что-то тихо скрежетал себе под клюв, недоверчиво посматривая на Фигаро большим желтым глазом. Зато здесь были книги. Кабинет формой напоминал подкову со входом в узко разомкнутой части, и вдоль его стен, обшитых разными панелями из светлого дерева, шли ряды книжных шкафов. Фигаро увидел здесь полное собрание новейшей истории, механику, органическую химию, коды заклятий Кунта, жутко заумную книгу, где кошмарным академическим языком рассказывалось об элементарных, казалось бы, вещах, и даже «Воэца Далморта», трактат, давным-давно запрещенный Инквизицией, но все еще переиздававшийся для избранных, в целях борьбы с неправильным использованием ворожбы, конечно. А вы что подумали? У окна стоял монументальный стол, где папки с бумагами громоздились на книги, которые, в свою очередь, громоздились на тубусы, литографии, планшетки, записные книжки и прочую канцелярскую дребедень. Особенно впечатлял чернильный прибор, выполненный в виде реанимационного блока, коробки, куда некролекари засовывали материал, то бишь труп, перед подъятием последнего. Это было стильно, Фигаро одобрительно хмыкнул. Даже портреты отцов-основателей классической школы колдовства, висевшие по бокам от стола, вполне органично вписывались в интерьер. Их было два – Мерлин II, похожий на перепившего слесаря, и Моргана Благая в лучшие годы своей жизни, то есть примерно после пятого сожжения на костре, но до третьего по счету обезглавливания. На портрете у Метресы был такой бюст и такой вырез, что непримечательное лицо волшебницы как-то стиралось. Сам Алистер Мэттлби оказался крепким мужчиной неопределенного возраста. Ему могло быть лет 40, а могло и все 60, колдуны старились медленно. Лицо колдуна было не столько красивым, сколько интересным. Глубокие карие глаза с сеточкой морщин в уголках, острый нос, тонкие губы, каштановые без малейшего признака седины волосы, собранные на затылке в длинный хвост. На магистре был черный домашний халат с кистями и софьяновые башмаки, расшитые золотыми драконами. Он поприветствовал следователя и сразу же предложил ему кофе, куда с дьявольской проницательностью изрядно плеснул коньяку из пыльной зеленой бутыли. Развалившись напротив стола в мягком кресле, обитом сиреневым велюром в зеленый горошек, Фигаро с интересом наблюдал, как бутыль с коньяком сама по себе подлетает к чашке, переворачивается, аппетитно булькает и возвращается на место. При этом сам Мэттлби, казалось, не делал вообще ничего, однако над кофе внезапно поднялся порог, и чашка с блюдцем, взлетев в воздух, зависли в паре дюймов от носа следователя. Тот благодарно взял чашку и, пригубив божественный напиток, прищурил глаза. Кофе был не просто хорош, он был бесподобен. «Итак, господин Фигаро, чем могу служить?» «О, господин Мэттлби, я не отниму у вас много времени. Прекрасный кофе, просто прекрасный, спасибо. Как вы, наверное, уже поняли, я нахожусь здесь по поручению Департамента других дел». Мэттлби тихо засмеялся. «Скорее уж по поручению Матика. Он очень вас ценит и отзывался о вас как о настоящем профессионале. Вы извините, ради бога, но я просто не смогу удержаться». Магистр ткнул пальцем стоящий на полке чучело жирного черного кота. «Что это такое?» «А какие галеты, потрясающе! Толстый черный котяра, набитый конским волосом, а вообще похоже на личного сервитора». «Браво!» – Мэттлби захлопал в ладоши. «Отлично, Фигаро! Где вы учились?» «Не поверите, в университете внутренних дел, на кафедре метафизики, разумеется». «Вот как. У вас часом не преподавал некий господин Селеста, который Стефан?» «Как же», – фыркнул Фигаро, – «было дело, читал нам сопромат все 6 семестров. А теперь я буду бросать вас заклятия. Кто отразит с первого раза, получит 5. Кто не отразит с первого раза, отправится в лазарет». Дождавшись, пока магистр перестанет ржать, как сивый мерин, Фигаро поставил пустую чашку на блюдце. Та немедленно улетела за дверь и выпрямился в кресле. «На самом деле, господин магистр, все это дело куда серьезнее, чем кажется на первый взгляд. Матик недвусмысленно дал понять, чего он хочет, а хочет он, чтобы с Мари Кросс были сняты все обвинения. Это ставит меня в специфическое положение, вы не находите?» Мэттлби кивнул. Его лицо стало серьезным, глаза сузились. «Еще бы!» – воскликнул он. «Конечно, я все прекрасно понимаю. Матик может быть очень настойчив, я бы даже сказал, настырен. Он отвратительно настырен. Впрочем, он деловой человек, бизнесмен, как сейчас стало модно говорить. Ему простительно. Но, Фигаро, неужели вы верите, что Мария, эта несчастная девочка, могла совершить убийство?» Следователь против своей воли улыбнулся. «Знаете, Мэттлби, вы уже второй человек, который сегодня задает мне этот вопрос, не считая самой Мэри, разумеется. Она уверена, что над ней давлеет проклятие рода». «Ах», – магистр замахал руками, – «я это уже слышал. Меня только удивляет, как она может пороть такую откровенную чушь при своем-то образовании. Истерический синдром, не иначе». «То есть вы можете гарантировать, что родового проклятия на ней нет?» Уголки губ Алистера Мэттлби дрогнули. Он опустился в кресло, довольно жесткую на вид конструкцию с высокой спинкой, и сложил руки на столе, переплетя пальцы сложным замком. «Фигаро, если сосчитать все проклятия, которые я снял за свою жизнь, то их будет больше, чем книг в этой комнате. Но если вы спросите меня, сколько родовых, или, правильнее сказать, врожденных проклятий я снял, то не смогу привести ни единого примера. Просто потому, что мы не знаем. Мы, я имею в виду колдунов. Когда врожденное проклятие можно считать снятым, точно так же не знаем, когда можно считать исцеленной душевную болезнь». «Но такое понятие существует?» «Да. Ну и что? Есть такой праздник – Рождество. Идея Бога потерпела крах несколько веков назад. Сотни лет мы пишем это слово с маленькой буквы и ходим в церковь просто расслабиться, подумать о тщете всего сущего. Однако же Рождество празднуем до сих пор. Но оно потеряло свою религиозно-ритуальную наполненность. Теперь это просто семейный праздник. То же самое можно сказать о врожденных или, если вам угодно, родовых проклятиях. Это понятие тесно связано с концепцией судьбы. Мы знаем, что судьбы как таковой не существует, однако есть нечто вроде максимально вероятного пути, по которому движется человек. Этот путь определяется отчасти ситуативно, а отчасти зависит от врожденных характеристик личности. Самый простой пример. Сын банкира, мечтающий стать скрипачом, но лишенный музыкального слуха, скорее всего, в конечном счете станет банкиром. Но есть и множество скрытых факторов, влияющих на судьбу, многие из которых никому пока не известны. Металлический шар по наклонной плоскости всегда катится вниз, но можно ли считать это родовым проклятием? Я очень в этом сомневаюсь. У Марии, без сомнения, было трудное детство. Родители, которые относились к ней как к табуретке. Их ранняя смерть, затем безвременная кончина брата, любовные неурядицы. Но возводить все это в абсолют и выводить отсюда постулат о родовом проклятии нельзя. Но ведь существуют методы снятия таких проклятий. Конечно. Помню, когда я жил в пансионате университета, моим соседом по комнате был некий Виктор Оз. Страшный гуляка. Он всегда был готов пропускать лекции, но зато не пропускал ни одной юбки. Признаться, я часто присоединялся к нему в этих загулах, но я хотя бы не был женат. В итоге об этом прознала его супружница, милейшая госпожа Скарлетт. Она приехала к нему в гости и так отделала Юза кочергой, что бедняга стал шарахаться от чужих женщин, как от ядовитых змей. Факт снятия проклятия налицо, хотя я нахожу методы несколько радикальными. Марии сейчас необходим покой и возможность продолжать свою работу. Из нее со временем может получиться историк с мировым именем, если она зациклится на идее этого своего проклятия и станет винить себя в смерти Марко Сплита, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть вы не верите в ее причастность к убийству? Ни в малейшей степени. Я слишком хорошо ее знаю. Она не способна даже добить попавшую в мышеловку мышь. Но убийство, тем не менее, имело место. «Да», — помрачнел Мэттлби, — «это факт. Убийство с помощью ворожбы высокого уровня. Это я не отрицаю, и это меня очень беспокоит. Колдун-убийца в Нижнем Тудыме. Мы как-то привыкли, что подобные вещи происходят в столице, а не в нашем медвежьем углу. Я уже имел беседу с Инквизицией по этому поводу и могу добавить только, что вы можете рассчитывать на любую помощь, которую в моих силах будет оказать. Это радует. А можно еще коньяка? О, да, конечно. Плесну-ка я и себе на полпальца». Следователь поймал бокал, подлетевший к его руке, сунул в него нос, с наслаждением вдохнул аромат и принялся баюкать бокал в руке, согревая янтарный нектар теплом ладони. Чуть пригубил, прикрыв от удовольствия глаза, и спросил. «Мари Кросс обучалась метафизике у вас?» «Разумеется, а также математике, истории, искусствоведению и основам натурфилософии». «Скажите, пожалуйста, если рассуждать чисто теоретически, могла бы она сотворить заклятие колоколов ночи?» «Сотворить – да, но направить дистанционно, не имея визуального контакта с объектом, рассчитать при этом нагрузку и учесть все поправки на эфирные колебания – нет, ни за что. Даже для меня это было бы высочайшим классом, при том, что дай вы мне неделю на подготовку, и то я не смог бы гарантировать успешный исход». «Скорее всего, в доме Марка просто заболели бы или умерли, но в этом случае побочный выброс шарахнет так, что меня повяжут через полчаса». «А имея она визуальный контакт?» «В смысле, явись она к Марку лично?» «Да, смогла бы, наверное, но в тот день она была у себя в комнате». «Мэттлби, это очень сложно доказать, железного алиби у нее нет». «В этом-то вся петрушка». «Значит, оно должно появиться». Следователь удивленно посмотрел на магистра. «Вы намекаете на...» «Что вы?» Мэттлби резко махнул рукой. «Я имею в виду, что ее невиновность можно доказать». «Можно или нужно?» «Для Матика это одно и то же». «А для вас?» Некоторое время магистр смотрел на Фигаро, как на некое странное тропическое растение, которое неведомо как очутилось у него в кабинете. Затем хрипло рассмеялся. «Фигаро, вы зануда! Вам когда-нибудь об этом говорили? Я имею в виду, что должны существовать объективные причины для снятия с Мари обвинений в убийстве. Я утверждаю, что она не могла прикончить Марка, но его все же... кто-то прикончил. Значит, надо выяснить, кто. Вот и все. Простое уравнение с одной неизвестной». «С одной ли?» Фигаро снова понюхал коньяк. «Расскажите, пожалуйста, где вы были и чем занимались в вечер убийства?» «Извольте. Я сидел в этом кресле и писал статью для «Кристалла». Засиделся допоздна, потом принял ванну и завалился спать, причем примило проспал до самого утра. «То есть алиби у вас тоже нет?» Мэттлби протянул руки через стол запястьями кверху. «Можете меня арестовать». «В этом нет необходимости», – сухо сказал Фигаро. «Я думаю, предварительное расследование Инквизиции завершилось, и то, что вы сидите в своем кресле, уже о чем-то говорит». «Я бы на вашем месте не слишком-то полагался на Инквизицию. Ее сотрудникам излишнее рвение зачастую заменяет вдумчивый подход, чтобы не сказать профессионализм. Этот недостаток, от которого Инквизиция никак не может избавиться, причем недостаток, сильно бьющий по ее репутации». «С другой стороны, этот же недостаток формирует репутацию оливковой ветви. Пусть уж лучше потенциальные колдуны-преступники дрожат в страхе». «Вы так считаете?» Магистр скептически поднял бровь. «Излишнее давление никогда не приводило ни к чему хорошему. Помните, что было, когда алхимики Инквизиции придумали суперскопические линзы, позволяющие видеть невидимые предметы? Всего через год появилось заклятие, делающее применившего его невидимым во всей полосе спектра, включая инфракрасный. При этом заклятие вышло настолько сложным, что это мигом отсекло целую кучу криворуких аматоров». «Вы полагаете, что лучше охотиться на профи?» «Господи, нет!» – следователь передернул плечами. «Это чревато травматизмом. Кстати, о профессионализме. Как вы думаете, Мэттлби, возможно ли считать остаточный след на месте преступления? Человек, грохнувший Марка, должен был оставить за собой в эфире такой хвост, что его вполне можно зафиксировать, нет?» «Ха!» – Мэттлби замер. «Вы знаете, а я об этом как-то не подумал. Хотя прошло уже довольно много времени, но учитывая мощность побочного выброса, если на том месте не применялась сильная ворожба... Фигаро, вы не перестаете меня удивлять. Я вижу, что колдун вы никакой, но ваша подкованность в теории делает вам честь. Так можно или нет?» «Думаю, можно. Попробовать так точно не мешает. Я могу сделать это, не выходя из дома. Визор у меня хороший. Придется, правда, помучиться с настройкой, но да, я смогу это сделать». «Когда вы сможете этим заняться?» «Да прямо сейчас. Больше всего мне хочется, чтобы с Мари сняли это дурацкое обвинение. И помочь поймать настоящего убийцу». «Знаете, Фигаро», – магистр скривился, – «вы уж меня извините, но ловите его сами. Или вместе с инквизиторами. Мне все равно. Я диванный колдун и предпочитаю неравные битвы с уравнениями нагрузок второго порядка». «Что вы, Мэттлби», – следователь усмехнулся. «Я же просто шучу. Вы для меня пример идеального колдуна, исследователь, философ, литератор, преподаватель, в конце концов. Вы не спасаете города от потопов, но, с другой стороны, не устраиваете их сами». «Не сотворив зла, сотворишь благо», – процитировал Мэттлби. «Да, возможно. Очень может быть. Хочу только напомнить, что именно научные изыскания в конечном счете часто спасают больше жизней, чем размахивание стрижающим мечом одним боевым ослом верхом на другом боевом осле». «Не стану спорить», – Фигаро примирительно поднял руки. «Тем более, что ваша помощь может оказаться неоценимой. У меня к вам еще пара вопросов, и я больше не стану отнимать вашего времени». «Фигаро», – Мэттлби покачал головой, – «вы меня не напрягаете. Можете остаться на ужин. У меня будут гости, в том числе его светлость маэстро Френ, старший смотритель местного инквизитория. Выпьем, поговорим про историю колдовства. Читали, кстати, новую книгу Вильгельма Вуда «Его бесплодный рай»?» Следователь закрыл глаза и, понизив голос, продекламировал. «Но когда я пытаюсь заглянуть в наше будущее, а оно лишь кровавый отсвет нашего прошлого на ржавых песках и чугунно-паровых скалах настоящего, я вновь вижу эту засасывающую пустоту, зияющую пропасть в душах, откуда изгнали и Бога, и дьявола. но так и не смогли изгнать веру. Во что? В силу пружины? В силу заклятия? Или это просто темная и страшная вера в то, что жизнь не более чем инерция, сила тяжести, влекущая к земле красиво искрящуюся снежинку нашего мира? Неважно. Важно то, что я не вижу повода печалиться, ведь этот вопрос всегда возвращает нас к простому поиску невыразимого словами смысла, смысла, заключенного в траурном пожаре заката, в летящем по ветру вишневом цвете, в шорохе ночного дождя за моим окном. Прекрасно, просто прекрасно, но я с детства ненавидел внеклассное чтение. Мэттлби помолчал, потер пальцем лоб и медленно произнес: «Господин Фигаро, а вы никогда не подумывали о переводе в коллегию при университете метафизики? По-моему, ваша работа в ДДД никого особо...» «Нет», – жестко отрезал следователь, – «но я благодарю вас за любезное приглашение. Моя работа, которая, как вы совершенно справедливо заметили, никого и не особо не оставляет мне столько свободного времени, поэтому я просто задам вам 1-2 вопроса и скромно удалюсь. Во-первых, не показалось ли вам, что поведение госпожи Марии в последнее время стало несколько необычным? К примеру, беспричинная нервозность, депрессии, головные боли, нездоровый цвет лица, плохой аппетит, нарушение сна». «Вот именно». «Нет, никаких признаков психического воздействия на Марию не заметил». «А я всего лишь пытаюсь учесть все возможные варианты», – извиняющимся тоном произнес следователь. «А никаких странных писем она не получала? Или, может быть, были странные посетители?» «Я не заглядывал в ее корреспонденцию. А что до посетителей, нет вроде бы ничего такого». «Ах, да», – он хлопнул рукой по лбу. «Был один смешной тип, который хотел встретиться с Мари, но она в тот момент работала с документами в городском архиве, разумеется, по моей просьбе». «Какой еще смешной тип?» – Фигаро навострил уши. «Да какой-то историк. По крайней мере, он называл себя историком из... черта, не могу вспомнить. Хотел обсудить с Мари ее последнюю статью, уточнить какие-то моменты. Я сказал ему, что все работы госпожи Кросс издаются под моей редакцией, и он вполне может обсудить со мной все, что его интересует. Но он хотел поговорить именно с Марией. Чудной тип, упертый как осел». «Как он выглядел?» «Ну, лет под 50, гладко выбрит, волосы с проседью, ничем не примечательное лицо, цвет глаз не помню, он все время прятал лицо под шляпой». У него была совершенно замечательная шляпа, такой себе колпак с широченными полями. Одет был, кажется, в черное пальто. Потертое такое. «А почему вы спрашиваете, это важно?» «Может, и не важно», – Фигаро потер пальцами виски. Голова начинала понемногу побаливать, как это всегда бывало у него под вечер. «Вечер, нежить и пора, марш, ребята, со двора. А что потом?» «Да ничего, я сказал, что если ему так уж необходимо Марии, он может подойти вечером после 6. Он поблагодарил и ушел, но так и не вернулся». «А кто его еще видел, в смысле, кроме вас?» «Ну, охрана на воротах, конечно, должна была видеть. И, может, кто-то из прислуги?» «Охрана, то есть его записали в книгу посетителей? Когда?» «Конечно, его же пустили ко мне в кабинет. Разумеется, что он действительно историк. Весь ученый свет входит ко мне без стука. Это у нас в летнем доме неписанное правило. Это было 15 числа этого месяца». «У вас в летнем доме, а извиняюсь, вы кем-то приходитесь Матику?» Магистр засмеялся. «Ну, де юре я консультант Матика по всем вопросам, связанным с метафизикой. Это, кстати, правда. Де-факто я его личный колдун, друг семьи, домашний врач, учитель и еще бог весть кто». «Королевский волшебник?» «Да», – кивнул Мэттлби, улыбаясь. «Королевский волшебник. Лучше не скажешь». «Ну, ладно, господин королевский волшебник». Фигаро с некоторым сожалением встал с уютного кресла. «Пора мне вас покинуть. Как скоро можно ожидать результатов сканирования?» «Это зависит от множества самых разных факторов», – Мэттлби пожал плечами, – «в том числе и от самого обыкновенного везения. Может быть, я управлюсь за пару часов, а может понадобиться несколько суток. Как только будут результаты, я немедленно вам сообщу». «Как мы с вами свяжемся? Голубиной почтой?» «Это ни к чему. Я ненавижу голубей. Та же помойная крыса, только в перьях и с крыльями. А королевской почте доверяю еще меньше, чем муниципальным зубодерам». «О, вы явитесь ко мне с личным визитом? Польщен?» «Зачем это еще? Колдун я или нет?» Магистр открыл ящик стола и принялся в нем копаться. Да, куда же я ее спрятал? А вот, держите, Фигаро». Он протянул следователю небольшой цилиндрический предмет, в котором Фигаро без труда узнал самопишущую чернильную ручку. «Это коммуникатор. Сами разберетесь, как пользоваться. Сработан лично мной, а значит, действует безотказно». «О!» Фигаро с поклоном принял ручку. «Благодарю. Верну, как только закончу с делом госпожи Мари». «Это подарок», – махнул рукой Мэттлби. «Пользуйтесь на здоровье и почаще хвастайтесь. Там стоит мое личное клеймо». «Вам не хватает рекламы?» – следователь сунул устройство в нагрудный карман. «Нет», – ухмыльнулся Мэттлби. «Я просто люблю погладить свое тщеславие». «Колдун я или нет?» – спрашивается. Ресторация «Равелин» Фигаро понравилась. Да что там, следователь был в восторге. Двухэтажное здание с покатой крышей стояло на краю обрыва, при этом из широких окон открывался замечательный вид на город. Вечером Нижний Тудым окутала легкая сизая дымка, и тысячи газовых огней, повисших над грешной землей, казались далекими звездами, упавшими в туман, вставшие над холодным лесным озером. Можно было даже представить, что никакого города вообще нет, и это очень грело Фигаро душу. На втором этаже, куда Гастона и Фигаро привел услужливый гарсон в белоснежной рубахе с накрахмаленным воротничком, царил уютный полумрак. Народу здесь было немного, из 30 столиков были заняты от силы 8. Публика, сплошь прилично одетые горожане со своими дамами, вела себя подчеркнуто тихо и в основном занималась поглощением самой разнообразной снеди. Под потолком мягко потрескивал огонь в алхимических шарах-светильниках, паркет под ногами совсем недавно мыли и натирали, а столики располагались на приятном удалении друг от друга. Они сели у окна, и следователь сразу почувствовал на лице легкий прохладный ветерок. Фигаро повернулся к троице, сидящей за соседним столиком. Три толстяка, чьи выбритые виски и огромные латунные перстни выдавали их принадлежность к торговой гильдии, пили сидр из высоких бокалов и что-то оживленно обсуждали, но голоса торговцев долетали словно бы с другого берега широкой реки. Колдовская завеса, подавляющая звуки, один бог ведает, сколько это стоило. Белокурая девушка подошла к их столику, мило улыбнулась Фигаро и поставила на скатерть небольшой медный канделябр, зажгла свечи. Следом перед гостями появились две пепельницы, подставка с салфетками и меню. Девушка поклонилась и упорхнула, а следователь вдруг понял, что именно не давало ему покоя все это время. Вся обслуга Равелина была одета в инквизиторские сутаны и носила на запястьях тонкие цепочки, стилизованные под блокирующие вериги. «Это заведение Матика», – догадался Фигаро. «И именно», – Гастон довольно усмехнулся, – «это самая лучшая ресторация в городе, но попасть сюда можно, только получив приглашение». «А почему тогда пустили меня?» «Ну, вы же со мной, а теперь вас будут сюда пускать в любое время дня и ночи». «О», – Фигаро поднял палец, – «рекомендация от второго лица в городе». «Ну, не то чтобы от второго», – захохотал Гастон, – «но уж от одного из первой десятки точно». «Фигаро, вы кушаете отбивные по-селянски?» «Конечно». «А кролика?» «Все непременно». «А раков по-тудымски?» «Нет, они дорогие». «Господин Борджиа, тушеного кролика, салат, ведерко раков и кувшин пивовара. Потом все спишем на Матика», – заговорщицки подмигнул следователю Гастон. «Непредвиденные расходы в процессе следствия, во как!» Фигаро немного подумал. Тогда вот что, закажите-ка еще тарелку красной икры, фокаччо с помидором и бренди подороже, большую бутылку. Если уж старый спекуль платит, тем более он все равно должен мне, как фабрикант налоговой службе». Через минуту перед следователем и первым замом появилось два монументальных бокала до краев, наполненных холодным пивом, прятавшимся под шапками пены, и тарелка жаркого от заведения. Фигаро сунул нос в пиво и тут же выхлебал полбокала. «Это замечательно, Гастон. Это просто прекрасно. Какое мясо, пряное и, кажется, готовилось на сладком вине. Чудесно!» «Здешний повар – настоящий кудесник», – кивнул Гастон. «А все же хорошо, что этот день наконец-то закончился. И не говорите. Кстати, как вам Мэттлби? Производит впечатление?» Гастон сделал два больших глотка, после чего бухнул в пиво столько соли, что впору было заподозрить заместителя Матика в попытке суицида. «О да, весьма приятное. Это второй или третий на моей памяти колдун-профи, который не напоминает сбежавшего из дурдома буйно помешанного. Эксцентричен, конечно, но это окупается хорошим чувством юмора и прекрасным воспитанием». «Да», – серьезно кивнул Гастон, – «он многое сделал, чтобы протянуть мостик взаимопонимания между коллегией и Инквизицией. А еще Алистер замечательный учитель, его можно слушать часами. Это вам говорит человек, которого за парту можно было загнать, только навешав по шее. А вот и Раки. Как быстро. Еще бы, попробуйте, Фигаро, попробуйте. Нет, не так, это же Раки по-тудымски, сперва обмакните вот в этот соус. Что скажете?» «Небо, я ем звезды». В данном случае перевирание цитаты вполне к месту. «Сегодня господин Борджиа в ударе, а теперь пивка». Некоторое время оба сосредоточенно работали челюстями. Когда раков на блюде не осталось, им на смену явилась глубокая фарфоровая миска, на которой среди тушеных овощей возлежал кролик, естественно, по-тудымски. Кувшин с пивом пустил с невероятной быстротой, и Гастон заказал еще один. «Фу!» – Фигаро с сытым вздохом откинулся на спинку стула, вытирая губы салфеткой. В голове у него приятно шумело, а в желудке образовалась здоровая тяжесть, навевающая легкую дрему и полностью выметавшая из головы любое желание двигаться. «Отличный ужин, Гастон. Выпью я, пожалуй, еще пивка. Замечательно. Только что вы полностью реабилитировали в моих глазах почтенных тудымских поваров. Теперь я верю, что у вас в городе и впрямь умеют готовить пиво из чего-то, кроме железной стружки и машинного масла. О, это вы еще не пробовали осенний букет и глаз дьявола. А есть еще счастье алхимика, но это пиво не для слабых духом. Плотное, темное, легко пьется и бьет в голову не хуже парового молота». «Закажу-ка я графинчик, пожалуй. Милейший, кувшин алхимика. Большой кувшин. Скажите, Фигаро, вы правда думаете, что госпожа Кросс виновна в смерти Сплита?» «Так я и знал, что этого разговора не избежать». Следователь с меланхоличным видом принялся набивать трубку. «Служба, служба, кругом одна служба. А вы знаете, Гастон, что согласно кодексу ДДД, я не имею права обсуждать эти вопросы с адвокатом подозреваемого до подачи предварительного заключения?» «Грешен, каюсь», – Гастон вздохнул. «Просто это дело у меня уже поперек горла, и дело даже не в том, что Матик – въедливая задница, но вся эта история может серьезно навредить репутации». «Репутации Матика?» «Да при чем тут Матик, господи? Все и так знают, что он жулик и сквалыга. Это его сценический образ, или, как сейчас говорит молодежь, имидж. Черта сажи не измажешь, но колдун-убийца, действующий в Нижнем Тудыме, может отпугнуть вкладчиков. Все эти денежные мешки, вливающие золото в наши железные и угольные шахты, в наши керосиновые заводы, пружинные фабрики, алхимические цеха... Весь этот цвет общества, чтоб ему подавиться куриной костью, до жути суеверен. Инквизиция для них карательный отряд, колдуны – пережиток прошлого, к тому же пережиток вредный. Они за прогресс, они за паровые машины, они меценаты, дери егойную мамашу, старый козел. И никто из них, разумеется, не помнит, что их деды полировали языками задницу колдовского квадриптиха, а прадедушка наших королей работал клерком при обсервариуме Мерлина XVIII. Короче, если мы не изловим убийцу или хотя бы не предъявим обвинение первому встречному у города могут быть неприятности. Причем такие, что право лучше сразу выписать сюда роту колдунов-пироманьяков». «Ах, вот оно что!» – протянул Фигаро, опустошая очередной бокал. «Плесните ко мне того вашего алхимика». «Спасибо. И будьте так любезны, закажите еще раков». «Он моменту, не понимаю, куда оно вам лезет». «Здоровый дух», – следователь глубокомысленно постучал пальцами по животу. «Обитает лишь в здоровом теле, а здоровье тела в первую очередь определяется регулярностью и качеством питания. Что же касается «изловим убийцу», то пока не могу сказать по этому поводу ничего утешительного». «В смысле?» – Гастон поднял бровь. «Она не убивала Сплита», – буркнул Фигаро. «Так что убийцу еще только предстоит поймать». Гастон помолчал. Сделал большой глоток из бокала, промокнул рот салфеткой и спросил. «Это официальное заключение?» «Нет», – Фигаро покачал головой. «И не будет официальным так долго, как это только возможно. Но я могу вас уверить, она этого не делала». «Вы уверены?» «Уверен. Смотрите, Гастон», – следователь постучал пальцем по столу. «Для того, чтобы грохнуть Сплита, убийца должен был явиться к нему лично. Тут Мэттлби прав, провернуть такое на расстоянии под силу только гению. Тот, кого мы ищем, был рядом с покойным Марко в тот вечер, при этом умудрившись наделать кучу ошибок. Помните мои танцы с Мерилом на месте преступления? Убийца оставил след на кровати, это понятно». «Колокола ночи – это очень мощное заклятие, его отпечаток сохраняется месяцами. Но следы колдовского воздействия есть также на дверном замке, керосиновой лампе и спинке стула. При этом на стенах до черта нагара, то бишь эктопыли, понимаете?» «Если честно, ни черта не понимаю. Без бутылки не разберешься, как говорится. Эй, приятель, графин анисовой водки и чтоб ледяной, шельма!» «Вы собираетесь пить водку после пива? А вы не будете?» «Нет, почему? Буду. Так вот, Гастон, тот, кто убил Сплита, явился к нему лично. Открыл замок заклятием, детские игры, вошел в комнату, и вот далее уже начинаются интересные вещи. Первым делом убийца зажег лампу на столе, тоже заклятием. Неужели и теперь не понимаете?» «Да ни хрена я не понимаю. О, малюсенькие огурчики». «И раки, ну и пиво, право слово, покруче водки. Из чего его варят? Из пятой эссенции анчара? Ух, забористая, черт! Вот представьте себе, Гастон, вы пришли убивать соседа. Вскрыли дверь отмычкой, на цыпочках прокрались к нему в спальню. Сосед спит, сопя в две дырки. Убивай не хочу. И тут вам приходит в голову. Что-то тут темновато. Вы подходите к лампе, снимаете с нее колпак». «Стоп, я понял, но ведь вы сами говорите, что убийца зажег лампу заклятием». «В том-то и соль», – Фигаро уже вовсю дирижировал вилкой. Следователь раскраснелся, его галстук съехал на бок, а манжеты рубахи он успел каким-то непонятным образом изводить в соусе. «В том-то и соль, Гастон. Убийца сделал это машинально, не задумываясь, точно так же, как вы задуваете свечи, когда выходите из кабинета». Более того, потом он заклятием повернул стул к кровати Марка. Это уже, казалось бы, полный идиотизм. Не проще ли сделать это руками? «Выходит, не проще?» Фигаро усмехнулся. Вылил остатки пива из кувшина в свой бокал, сдул пену и хитро посмотрел на Гастона. «Проще, Гастон, проще. Если вы не колдун-профи, колдун от рождения, от малых ногтей, колдун, что называется, с головы до пят, привыкший делать такие вещи, не задумываясь, в лед, почти не отдавая себе отчета, вот тогда действия убийцы становятся понятными и логичными». «Но ведь тогда это, наверное, сильный колдун?» «Да», – кивнул следователь, – «очень сильный. Настолько сильный, что для его задержания может понадобиться весь местный инквизиторий, и при этом желавший, чтобы его приняли за аматора, но привычка, как говорится, вторая натура. Он оставил эктопыль, но забыл о повседневных вещах. Такую силу сложно замаскировать». «Вы меня пугаете». «Признаться, да», – Фигаро почесал затылок. «Не хотелось бы преуменьшать опасность и вводить вас в заблуждение. Мол, чушь, все это ерунда, расслабьтесь и успокойте своих инвесторов. Это не так. Колдун-убийца такой силы очень опасен. А наш еще и непредсказуем. Тогда кто он? Подозрительный тип в черной шляпе? Может быть, кивнул Фигаро. Скорее всего, да. Но вы же сами сказали, что он, как его, одноглазый, бредовая причина. Да, но его видели уже двое. Боба Комель, явно не отличающийся воображением, и господин Мэттлби, воображение которого, конечно, столь же всеобъемлюще, сколь и чистота его репутации. Причем оба, Комель и Мэттлби, видели черную шляпу при довольно-таки странных обстоятельствах. «Ага, все-таки странных». «Угу», – следователь загрустил. «Знаете, мне очень не нравится перспектива ловить залетного колдуна-мастера, цели которого столь же туманны, сколь и его арсенал заклятий. Колокола ночи уже плохо, но они требуют времени и в качестве боевой ворожбы используются редко. А вот молебен Малефика или песнь о Зигфриде – это печально. Превратиться в Кирагас – не лучший способ провести остаток жизни». И вообще, вся эта история с черной шляпой напоминает мне квиновскую собачку. Какую-какую собачку? Квиновскую. Был такой писатель Чарльз Квин, француз. Он родился в Соединенном Королевстве. Одно время он подвязался и весьма успешно на ниве сатирического детектива. Его рассказы отличались удивительным сюжетным разнообразием, но в конце каждого из них всегда появлялась маленькая собачка, о которую спотыкался главный злодей, после чего его вязали, и планы зла терпели очередной крах. Сдается мне наша черная шляпа из той же оперы. «Господа, Анисовес!» Ледяная водка потекла в рюмки, которые тут же запотели. Следователи первый зам подняли сосуды глубокого разумения, и Гастон провозгласил. «За нас с вами и хрен с ними!» Такая постановка вопроса понравилась следователю, который не замедлил выпить и смачно закусить огурчиком. Вечер из просто приятного сразу сделался необычайно теплым и уютным. В высокие окна лила свой загадочный свет луна. В мягком полумраке поплыла музыка, рояль, виолончель, скрипка. С маленького помоста в конце зала потекли клубы алхимического дыма, источавшего легкий аромат магниевой вспышки. Помост осветился призрачным алым светом, и в его луч вошла девушка лет 20 с короткими волосами цвета вороного крыла. Ее облегающее платье вспыхивало тысячами колких искр, в волосах блестела тонкая диадема, в которой Фигаро сразу признал колдовской усилитель звука. Подобными пользовались преподаватели в университете внутренних дел, где он учился, хотя, конечно, те колдофоны были далеко не такими изящными. Девушка коснулась диадемы, настраивая громкость, и запела. Между грязью улицы звездами, поднимая пивную кружку, старый маг превращает золото в завитки оловянной стружки. Гастон молча налил еще по одной. Фигаро поднял рюмку в немом салюте, опрокинул ледяной огонь в рот и переключил внимание на раков. Раков было много, но они почему-то никак не давались в руки. Следователь взял длинную двузубую вилку и с третьей попытки подцепил одного. Полюбовался сияющими латами рака, цветом и формой, смахивающими на панцирь гвардейца империи двуглавого грифона. Втянул ноздрями божественный аромат соуса пекан и занялся закуской вплотную. Рядом Гастон что-то втолковывал вежливому гарсону. Гарсон, понимающе кивал и скрепил карандашиком в записной книжке. «Ворожит над старым тиглем, превращая алмазы в пепел, и летит над уснувшим миром одинокий холодный ветер». Когда графин опустил наполовину, следователь обнаружил, что они с Гастоном стоят на балконе второго этажа, курят и яростно спорят о второй теории перманентных щитов Мерлина Пятого. При этом Фигаро придерживался воззрений классической школы, а Гастон апеллировал к спорной нелинейной метагеометрии Николая Лабечуса Вайна. Первый зам яростно жестикулировал, хватал Фигаро за грудки и кричал, разбрасывая сигаретный пепел. «Вы ретроград! Тысячу раз можно вычитать из 10 5 и получить 5. Это икси... черт, аксиома!» Но как можно делать частность правилам в исчислении многомерного инварианта?» «Попрошу вас, такие рассуждения не сделали бы чести и приходскому учителю. Здравый смысл. Вот на что надо опираться». Где-то внизу смеялись люди, хлопало шампанское, прохладный ночной ветер пах осенними кострами. Превращает заботы в листья, а усталость в огонь камина алхимической старой кистью красит в темное вечер длинный. «Фигаро, а это правда, что у вас есть скобяной магазин? У вас на визитке написано». «Правда, достался в наследство от батюшки». «И как? Приносит доход?» «Откровенно говоря, только-только хватает, чтобы совсем не закрыться. Пока я в отъезде, магазином управляет моя двоюродная тетушка Берта Куль. Строгая женщина, многих ей лет здравия. Ферму-то и старый дом отец продал сразу после того, как я поступил в университет. Он думал, что я захочу переехать куда-нибудь в большой город». «А я не люблю большие города. Мне в них муторно». «А, это вы женаты?» «Был. Не будем об этом». Осаждает мечты из грусти, возгоняет из праха слезы. Все, что создал, по ветру пустит. Трусит мантии, сыплет звезды. «Знаете, Фигаро, мне предлагали поступить в коллегию. Им, видите ли, понравилась моя статья про нелинейные исчисления. Нам, говорят, нужны молодые специалисты-теоретики. А я не хочу в теоретике. Я практик, практик до мозга костей. Лучше уж я буду хорошим клерком, чем плохим колдуном. Моряк, который пишет книги про море, путешественник, который копается в старых картах. Можно ли вообразить себе судьбу более трагическую?» «Можно. Матик. Ах, Матик. У него другая ситуация, другая история. Колдун, добровольно отрекшийся от ворожбы. Он ведь был на войне, знаете, Фигаро?» «Знаю. Говорят, он сам срезал погоны. Нет войне и все такое. Но я-то на месте, ориентируюсь лучше, знаю, что к чему. У Матика слегка того. Крыша поехала». «Колдовской легион, знаю, Гастон, это неудивительно. Когда человека протыкают саблей, это неприятно. Кровь, мясо. Но когда перегретый параэлектрический шар лопается в толпу людей, знаете, это зрелище не из тех, что захочешь увидеть еще раз. Вы в курсе, что половина из легиона – конченые наркоманы?» «Угу, да и Матик. Впрочем, он справляется». «Да уж, справляется». А под утро опять уедет на своей разбитой кибитке к дуракам, что привыкли делать из свинца золотые слитки.